Глава 13. Милость позорит, ее остерегайся, беду же цени, как себя самого. Что значит милость позорит, ее остерегайся? Милость для нас унижение. Бойся, когда ее получаешь, бойся, когда ее теряешь. Вот что значит милость позорит, ее остерегайся. Что значит цени беду, как себя самого? Моя беда в том, что у меня есть я. Коли не будет моего «я», откуда взяться беде? Поистине, тому, кто ценит себя больше мира, можно верить весь мир. Тому, кто любит себя как мир, можно вручить весь мир. Мудрость учит не полагаться на внешнее, ибо все внешнее призрачно. Это не значит, конечно, что мудрый живет в шизофренической отрешенности от мира. Напротив, внутреннее прозрение, о котором толкует Лао Цзы, снимает ложное противопоставление своего «я» и мира, а вместе с тем бремя субъективного существования. По этой же причине такое прозрение в высшей степени практично. Лао Цзы с поразительной последовательностью продолжает свою нить счастливых парадоксов. Чем меньше мы думаем о себе, тем больше живем воистину и тем большего достигаем в мире. Мы должны считать наше существование великим несчастьем, и такое отношение к себе принесет нам великое счастье. Хотя бы потому, что тот, кто действительно избавился от зуда властвования, без усилий приобретет власть, ведь источник власти — сама свобода. Самая простая и самая труднодостижимая истина — чтобы быть совершенным, нужно решиться не быть. Мудрость Лао Цзы — не секрет личного совершенства и не секрет властвования в мире, она есть секрет нераздельности того и другого. Как выразился средневековый комментатор Ван Юаньцзе, вся тьма вещей и я составляем одно, и тогда воцаряется сокровенное единство с путем.